Но вот что меня действительно заинтересовало, так это список киберимплантов, что заменит мне половину мозга. Тут сразу видно, что составляли его вместе с родителями в расчете на просто огромную производительность. 7 гигабайт общей памяти, вместе с 4 петабайтами оперативной. Совместимость со всеми известными имплантами, зависящими в своей работе от продуктивности мозга, в первую очередь это кибердека и оптика, теплоотводы, защита от сканирования, защита от воздействия ими, защита от физических повреждений. По сути, кость во всем черепе заменит на сверхплотный пуленепробиваемый сплав и многое, многое другое. Цена только самих имплантов, многих из которых на открытом рынке просто нет, на глаз уже больше 3 миллионов эдди. Неудивительно, что проект признали нерентабельным. Проще на работу еще десяток другой раннеров взять, и дешевле и надежней, в смысле, что вероятность предательства меньше, выйдет. Увидев, что я немного завис, отец, с усмешкой, пощелкал пальцами перед моими глазами и когда увидел, что я вернулся во внешний мир, сказал: «Ну и как, что обо всем этом думаешь?» «Что думаю?» Улыбка на моем лице начала чем-то неуловимым напоминать оскал. «Я согласен. Вот так, приблизительно, выглядит путешествие души по телам». Глава 6. «Мы не сомневались», — улыбнулся отец. «А теперь, выражение его лица стало предвкушающим. Расскажи-ка нам, что ты там помнишь о своей предыдущей жизни?» Что-то мне неуютно стало под этими двумя парами любопытных глаз. Похожими глазами сладкоежки смотрит на витрины кондитерских магазинов. «Почувствуй себя сладким тортиком» называется. «Ну, это случилось, когда мне было 4, и я рассказал им почти все, не упомянул только то, что сам мир мне уже был знаком по игре. Как-то это было бы совсем уж странно, да и не важно, ведь по сути не помню я каких-либо глобальных вещей в игре, которые могли бы сильно повлиять на мою семью или их, а в не столь отдаленном будущем, возможное и мое место работы. Не считать же за сильное влияние противостояние конкретного агента сетевого дозора с вудуистами. Вудуисты там в любом случае, трупы, варианты пройти по-другому может и были, но я их точно не помню, а сам агент, насколько я помню, действовал максимально адекватно в своем положении. Разве что взрыв электростанции, незадолго после нападения на Компики Плаза, но даже у нас дома почти вся аппаратура экранирована от воздействия ими, кроме микроволновки, и имеет 2 резервных источника питания. Какие перестраховки стоят у них на месте работы, я даже представлять не хочу, если они дома такое поставили. За сохранность информации я также не боялся. Секреты, которые ввиду своей работы уже и так хранят родители, во многом куда опаснее моего. И тот факт, что они не раскрывают большинство секретов, в том числе и мне, это им только в плюс. При их работе, как я понимаю, излишняя болтливость вообще не очень хорошая черта. В общем, несмотря на некоторый мандраж и страх быть непонятым или отвергнутым, я решил им довериться, и не прогадал. Оказывается, изменения во мне заметили сразу, а дальнейшее только убедило их, что ребенок я совсем непростой. Меня даже на воздействие и перепись личности проверяли. Оказывается, пока я маленький спал, меня возили по диагностикам и осматривали разные специалисты. Или что, что неучтенных имплантов, через которые и могли воздействовать на мой разум, у меня не нашли, как и не нашли никаких следов посторонней химии и даже следов потустороннего вмешательства. Неужели в эзотерику вместе ездили? Убедил родителей, что со мной все в порядке и это все еще я, а не кто-то другой. Одним словом, конспиратор из меня вышел тот еще, но благо, что родители у меня вполне адекватные и свои проверки до стадии вивисекции не доводили. Повезло, что тут скажешь, да и сам этот разговор. Вот честно, у меня как будто гора с плеч спала. Даже не замечал то, насколько меня гнетет необходимость сохранять свой главный секрет от семьи. Родители также выглядели так, словно много лет терзавший их червячок сомнений наконец-то сожжен в светлом пламени нашего взаимного доверия. Это были очень приятные впечатления, но все хорошие, рано или поздно заканчивается. Вот так и начало заканчиваться отпущенное нам время. Аппарат, поддерживающий меня в сознании, начал сигнализировать, что у меня осталось максимум 15 минут бодрствования, и родители начали быстро объяснять мне, что будет дальше. А дальше все будет совсем непросто. В Найт-Сити мою операцию проводить не будут. Такие манипуляции следует проводить в полностью экранированном от внешних воздействий месте, и не столько из-за каких-либо внешних помех и излучений, сколько из-за необходимости провести в таком месте весь, или хотя бы большую часть, период реабилитации. Ведь такой прирост в мощности не может не отразиться на химии как мозга, так и всего тела. А еще самому сознанию нужно будет привыкнуть к работе с новыми объемами данных. Некоторые подопытные сходили с ума после успешной операции из-за того, что сразу же выходили в сети их сознание, не успев перестроиться на новые мощности, просто лопалось, как передутый воздушный шар. Потому какое-то время после замены мозга мне придется провести вместе полностью закрытым от внешнего мира. И у родителей такое место было. Но располагалось оно на заброшенной базе где-то в джунглях Амазонки, так что ждет меня скорый переезд. Но так, как что во время переезда, что во время самой процедуры я так и буду оставаться без сознания, то следующее мое пробуждение будет уже после операции. А потому, родители попросили меня при следующем приходе в сознание не паниковать и никуда не спешить. Как отреагирует мое сознание на апгрейд, до конца неизвестно, но все, кто удачно через него прошел, вначале все делали очень медленно или были слегка не в адеквате. Может, эта информация как-то мне пригодится. Обсудив все самое важное и имея в запасе еще пару минут, я не мог не спросить, как у родителей получилось так все организовать, при этом, насколько я понял, в тайне от начальства. Как оказалось, через 3 месяца после моей отключки, НСШ при поддержке корпорации Милитех и по инициативе новоизбранной президента Розалинд Майерс, напала на свободные штаты, с целью, цитата, «дать отпор корпорациям и враждебным штатам, которые не дают нам стремиться к счастью. Я верю, что если мы принесем их в жертву нашему будущему, то уже ничто на свете не сможет нас разделить». Простыми словами, она начала войну, и ежу понятно, что сделано это было для расширения влияния Милитеха. Найт-Сити, как независимый город, остался в стороне, но общее бурление задело и его. И пользуясь некоторой неразберихой на всех уровнях, родители смогли под видом спецзадания, которое они все равно собираются выполнить, тихонько организовать как мою транспортировку, так и будущую операцию. Вот такие дела. На последней минуте матушка поцеловала меня в лоб и пожелала сладких снов. Уже сквозь затухающее сознание я услышал слова отца: «До встречи в здоровом теле, сынок». Пробуждение было тяжелым. Чувствую себя эпилептиком во время дискотеки на центрифуге. Рефлекторно хватаюсь руками за края койки и ход спиной и ощущаю ее, но чувствую при этом, что, если отпущу, куда-нибудь взлечу. Хочется закричать, но сделать я этого также почему-то не могу, а открывать глаза, чтобы посмотреть, что происходит вокруг, откровенно страшно. Думать в таком состоянии довольно-таки тяжело, но как-то рефлекторно отмечаю, что ноги никуда не уносят, и из этого делаю вывод, что чувство яйца, взбиваемого в блендере, только у меня в голове. Вот только осознание сего никак не помогает. Но так, как сделать я ничего не могу, приходится просто терпеть и надеяться на лучшее. Спустя какое-то время, меня потихоньку начинает отпускать. Чувство приходит в норму и, набравшись решимости, я открываю глаза. Хм, незнакомый потолок. Почему-то, от этого предложения, как-то странно чешется внутри черепа. Повернув голову, я вижу возле своей, очень похожей на больничную, койки обычную тумбочку 65 см высоты, 40 ширины и 34 глубины, сделанную из металлопластика где-то 10-15 лет назад и с 34 сколами из-за неаккуратного обращения лишь на видимом мне участке. Стоп, что это сейчас было? Поднимаю взгляд и вижу из того же материала дверь, габаритами 2 метра высоты и 1,30 м ширины, на которой четко видны следы насильственного взлома наряду с попытками починить сорванные когда-то завесы путем. Ей, стоп, стоп, стоп, что это вообще такое? Зачем мне эти тонны ненужной информации, которая так четко откладывается в памяти, что когда я снова закрыл глаза, то все равно смог дать детальное описание каждой царапины, по которым я определил, что дверь когда-то ломалась, и почему я не слышу никаких внешних звуков? Где все, кто меня сюда положил? Почему у меня чувство, как будто меня закрыли в каком-то вакууме или вообще изолировали от? Тут я начал вспоминать. Точно. Опухоль, родители, лечение, мегамозг, опять какое-то странное почесывание внутри черепной коробки, изоляция. А ведь и вправду, после пробуждения прошло какое-то время, пока вестибулярный аппарат и другие чувства адаптировались под возросшие возможности восприятия. Страшно подумать, что мне пришлось бы перенести, если бы сюда подключились восприятие звуков и, не дай бог, доступ к сети. А возможность к ней подключиться у меня теперь есть определенно, ведь что наличие кибердеки, что глазных имплантов я у себя определил точно. Получается, операция прошла успешно, и в памяти уже даже есть папочка с описанием тестов, что мне нужно провести самостоятельно, и после успешного прохождения, которых я могу спокойно позвать врача, как позвать инструкция также имеется, без риска свихнуться от обилия информации, что получу при взгляде на него. Итак, начнем. Тест первый. Постучать пальцами по твердым краям кровати. При наличии неприятных ощущений или появлении лишних звуковых эффектов, продолжать размеренно стучать до исчезновения он их. Окей. Получилось с первого раза. Никакой боли, а звук соответствует тому, который и должен быть. Идем дальше. Поднять правую руку и сделать громкий щелчок пальцами. Условия успешного прохождения те же. Щелкух, а это было несколько неприятно. Восприятие звуков все-таки еще не откалибровано. Значит, продолжаем. Щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелкув. Наконец-то, я уж думал, у меня уши отвянут. Но с каждым щелчком мне становилось легче, а последний вообще не вызвал никаких неприятных чувств. Так следующее, сделать то же самое, но теперь двумя руками. Ну двумя, так двумя. 2 часа спустя, и наконец с тестами покончено. Настраивать пришлось все 5 чувств. А как процедура проходила с обонянием и вкусом, даже вспоминать не хочу. Также я научился работать со своей памятью, которая у меня теперь идеальная, но требует ежедневной сортировки на срочную, необходимо сейчас, нужную, пригодится в будущем, возможно нужную, когда пока непонятно, нужные это данные или относятся к следующей категории, и мусор, подлежащий удалению. Сортировку, конечно, можно делать и не каждый день, но тогда придется больше времени уделять этому на следующий день. А если пренебрегать данной процедурой месяц, то можно потом и сутки лишь за уборкой лишнего провести. А если не сортировать, то, когда объема памяти будет не хватать, информация начнет удаляться сама, причем в произвольном порядке. Благо, если все делать правильно и самому вовремя заниматься сортировкой, упомянутого объема хватит лет на 300 активной жизни. А вот если нет, лет 10 максимум. Вне опасности лишь та память, что была у меня до операции. И то потому, что она хранится у меня на мясной части мозга, и она, память, соответственно, у меня не идеальная. Поэтому, первое, что я сделал, это перенес на полочку нужное все, что уже успел вспомнить о прошлой жизни. И в первую очередь то, что вспомнил о игре Cyberpunk 2077 и аниме Edgerunners. Кстати, сравнивая объемы данных, пришел к выводу, что аниме я, похоже, не смотрел, а лишь слышал что-то о нем краем уха, в отличие от игры, которую прошел минимум несколько раз, так как есть память разных решений в одних и тех же ситуациях. Итак, закончив играть с новыми возможностями, я подошел, курс «Научись ходить заново». Также был среди прочих тестов, к трубе возле одной из стен и пробил на ней мотивчик, очень напоминающий тот, который пел в игре «Пистолет Скиппи», скрашивая ожидания владельца. Ответили мне быстро. Родители буквально ввалились в комнату, похоже, только моего сигнала и ждали, и сразу принялись выдавливать из моих легких воздух путем крепких объятий, что у них не вышло, но они пытались, да. Через 2 минуты в комнату вошел незнакомый мужчина индийской наружности, и судя по белому халату, это и есть мой врач и спаситель, который был немного должен родителям. Здравствуйте, молодой человек, меня зовут Сиддхартха Гаутама, и если вы не против, нам надо провести еще несколько тестов, теперь уже с использованием аппаратуры, чтобы убедиться, что импланты прижились нормально и вы можете начать кушать обычную пищу без риска для своего здоровья. Сиддхартха Гаутама, что тот самый? С улыбкой спросил я. Ну я же человек образованный. Имя молодого индийского принца, позже ставшего известным на весь мир под именем Будда, мне уж точно известно. Нет, но в честь кого меня назвали, вы поняли верно. С такой же улыбкой ответил мне мой спаситель. Ну так что, приступим? Приступим, с притворно преувеличенным смирением ответил я. Сами тесты много не заняли, и уже через полчаса, вкушая вкусно приготовленный обед, я слушал рассказ родителей о том, что собственно со мной, в конченном итоге сделали. А сделали довольно-таки много. Как оказалось, для поддержания стабильной работы моих новых мозгов, нужно куда больше энергии, чем было в изначальных расчетах. То ли, прошлые удачные подопытные уже были хромированы, То ли их не делали с расчетом на долгое, автономное существование, то ли еще что. В любом случае, именно поэтому, поменяли мне не только мозг, но и вся дыхательная, кровеносная, в том числе и сердце, почти вся нервная и пищеварительная системы были заменены на искусственные аналоги. Глаза заменили имплантами от Кироши, не самыми крутыми, но и не совсем дном. Их, как и текущую кибердеку, придется позже заменить на кастомные. Не зря же отец учил меня подгонять импланты под себя. Кости и мышцы были укреплены для возможности поддержания более тяжелых, чем обычные органы имплантов. И врач настоятельно рекомендовал, не раньше, чем через 3 месяца, когда организм полностью отойдет от перестройки, замените их на более крепкие, поскольку, учитывая возможности поставленных искусственных заменителей, родные кости и мышцы будут не только и не столько ограничивать, сколько, в случае стрессовой ситуации, могут просто не выдержать и сломаться. А единственным недостатком будущих замененных будет лишь еще больше потребление энергии. Кстати об этом, в связи со всем вышеперечисленным кушать мне теперь надо будет за 10-х, ну или раз в день выпивать 5 грамм особой топливной смеси, созданной по мотивам той, на которой работают ядерные реакторы ВАВИ. В принципе, по словам доктора, топливо мне подойдет любое, желудок справится, но по энергонасыщенности оно должно соответствовать. Я даже вкус могу отключать на тот случай, если мне действительно придется пить обычное топливо. Мда, почувствую себя киборгом называется. Но, несмотря на все изменения, боргом я все еще считаться не могу. Ведь, к примеру, в числе прочего, та же репродуктивная система у меня все еще родная, и надеюсь, изменять это мне никогда не придется. Еще одной ложкой дегтя в бочке меда моих апгрейдов оказались сложности с ростом. Из-за высокой зависимости между вестибулярным аппаратом, внутренним ухом и их взаимодействиями с мозгом, мой нынешний рост, 164 см, является для меня теперь эталонным и не должен измениться, даже когда поставят новые мышцы и кости. Иначе буду постоянно спотыкаться и периодически теряться в пространстве. При необходимости, это, конечно, можно обойти, но придется снова проходить через процедуру калибровки, которую в данный момент, из соображений доверия и секретности, может провести лишь господин Гаутама. Но поскольку по завершению реабилитации он должен пройти через процедуру стирания памяти, в общем, слишком много заморачиваться придется. Да и опять чувствовать себя эпилептиком в центрифуге мне совсем не хочется. Так что быть мне низким, несмотря на 1,88 м матери и 2,05 отца. Моя хотеть плакать от вынужденного бытия гномом. Моя не хотеть брать кирку, каску и идти копать тоннели. Моя хотеть летать в сети. Хех, ладно, пора заканчивать истерику и навсегда забыть шутки, связанные с низким ростом. Ведь теперь их будут применять против меня. Теперь, закончив с минусами, перейдем к приятному, к плюсам. Кроме уже упомянутых суперпамяти и просто жуткого метаболизма, мои вычислительные способности выросли даже выше расчетных. Скорость мышления выросла настолько, что мне почти больно от того, насколько медленно мои губы произносят слова. Пока до конца непонятно, но кажется, у меня появились 2-3 потока параллельного мышления. Кибердека, поставленная прямо в новой, левой половине мозга, работает полностью на его мощностях, потому, к примеру, скорость отправки даже самых сложных скриптов выросла почти к мгновенной. Да мне даже скриптов сейчас особо не надо, чтобы кому-то мозги спалить. Достаточно будет просто по связи говорить на комфортной для меня скорости. Система распознания речи, которая как раз и передает сигналы понятным для мозга языком, от такого просто сгорит от перегрузки вместе с подключенными к ней мозгом. А уж как она запоет, когда я себе кастомную поставлю. Совсем конфетка будет, как говаривал знакомый из Одессы. Дышать я теперь могу хоть ядом, и единственное, что действительно пагубно может сказаться на моем легочном импланте, это физические повреждения и радиация. Более того, хоть об этом речи и не шло, но я вполне могу теперь поставить себе систему Сандивистан, только не всю. Обычная система Сандивистан состоит из 2 одновременно работающих частей. Первая ускоряет движение импульсов по нервной системе, что создает эффект замедления окружающего мира, а вторая стимулирует действие мышечных волокон, что и позволяет двигаться на повышенных скоростях. И если первую еще иногда используют отдельно, скажем, для быстрого анализа обстановки, тот же синапсический ускоритель, то быстрее двигаться без возможности среагировать, прямой путь в могилу. Вот только мне стимуляция мышц может очень даже подойти, а сознание у меня и так ускорено само по себе. Хах, уже представляю, как какой-то наемник приходит убить дрыща Нитронмира, а тот убегает от него со скоростью сверхзвукового истребителя. Прям на хихи пробивает. Но в любом случае, любые свои улучшения я буду проводить не раньше, чем через 3 месяца. Рекомендациям доктора надо следовать, иначе зачем вообще к нему обращаться, и в первую очередь это, конечно, будут мышцы и кости, и лишь потом все остальное. А еще, далее буду все оплачивать только сам. Я уже успел подсчитать, сколько стоило мое спасение, и сумма там почти 8-значная. Не хочу я на шее у родителей всю жизнь висеть. Итак, если бы мне пришлось попасть на эти деньги, не имея таких родителей, долги еще мои правнуки бы отдавали, да и то не факт, что отдали бы. Даже не говоря о том, что организовать лечение без них я бы не смог и за куда большую сумму. Но родители о возвращении долга даже не заикнутся. Я их уже хорошо знаю. Так что отдавать придется самому, может даже силой заставлять брать. Но это все дело будущего. Сейчас надо восстанавливаться и возвращаться в домой, в наш родной и неповторимый Найт-Сити. Скиппи скрашивает ожидание Ви. Глава 7. Без сознания я, после операции, провалялся чуть больше, чем 1,5 месяца. И, в связи с этим, наше возвращение в Найт-Сити надо было ускорять. Дело в том, что командировка, под предлогом которой родители покинули город, давалась им на выполнение определенного задания, которое они хоть и выполнили, в детали меня не посвятили, но затягивать отчет об этом до конца войны будет считаться провалом, а этого лучше избегать. Кроме очевидных проблем с начальством, куда хуже то, что возвращаться придется без таможенных послаблений, без которых меня быстро обнаружат, и закономерно возникнет вопрос: а почему это вы, молодой человек, не лежите в изоляции с тяжелой формой гриппа на больничной койке, на которой, по всем документам и видеозаписям, прямо сейчас находитесь? А война то потихоньку подходит к концу. Вооруженные столкновения происходят все реже, но войска США понемногу стягиваются в сторону Найт-Сити, и все это вместе несколько настораживает. Кроме того, доктор Гаутама также уже должен улетать, потому было решено, что остаток реабилитации я проведу уже дома. А сейчас, нужно сматывать удочки, уничтожать следы нашего здесь пребывания, отформатировать память операционного кресла, законсервировать и спрятать всю здешнюю аппаратуру. В будущем может и пригодиться, если консервация таки убережет уже старую, но пока еще вполне рабочую технику. Дорога домой мне особо не запомнилась. Почти все время я находился в экранированном контейнере с внутренней системой жизнеобеспечения, проходящим по документам, как хрупкое и секретное оборудование, по крайней мере, большими буквами на внешней стенке было написано именно это, доступ к которому есть только у адресата, коим в сей раз выступил некий Саймон Росс, благополучно пропавший без вести на улицах Найт-Сити еще 3 года назад. Все время пути я развлекал себя попытками преобразования программного кода скриптов амнезия, звуковой шок, киберпсихоз, самоубийство и форматирование в что-то, на вроде той программы, которая использовалась в игре для промывки мозгов пиралисом. И нет, я не собираюсь никому промывать мозги, но, во-первых, это интересная задачка, а во-вторых, от такого надо уметь защищаться. Не хочется в один прекрасный день с радостной улыбкой дебила сложить голову во благо любимого Найт-Сити и корпорации Найт. Хотя, насколько я помню, на то, что переписыванием личности занимается именно корпорация Найт, были лишь намеки. Ну, то есть было какое-то письмо, где говорилось о принадлежащем им, который умеет такое делать. Они еще тесты на собственных сотрудниках проводили. А вот тот, кто имел к этому, в смысле к ситуации с пиралисами, отношение точно, так это мистер Голубоглазый. Он же будет тем, кто поможет Сойке бежать на Луну, и он же даст Ви последнее задание в одной из концовок. Чей он посредник и какую силу представляет, не было никаких фактов. Либо я их просто не помню. Но что точно факт, так это то, что он опасен. Надеюсь, мне не придется идти против него и тех, кто за ним стоит. Ведь сила их в том, что они невидимы. Несколько раз я пытался найти хоть какое-то упоминание о нем в сети, но ничего нового не обнаружил вообще. Он как будто призрак и городская легенда в одном флаконе. Причем уже сейчас, за 7 лет до канонных событий, многие о нем слышали, некоторые даже видели. Его лицо присутствует в книге розыска полиции Найт-Сити, но, кроме прозвища, роста и приблизительной внешности, Там о нем ничего нет, и при этом все и каждый из тех, кто так или иначе вел с ним дела или оказывал услуги, по крайней мере из тех, кто умудрился оставить об этом хоть какой-то электронный след, его, как минимум, опасаются. А это само по себе говорит о многом, как и то, что он явно позволяет жить этим слухам, а может и поддерживает их, оставаясь эдаким неуловимым призраком, который приходит, что-то делает и уходит лишь тогда, когда сам захочет, преследуя при этом никому неизвестные цели. Так или иначе, но все, что имеет начало, имеет и конец, не. Так и закончились почти 3 сутки дороги к Найт-Сити, где меня наконец выпустили из контейнера, а сам контейнер сожгли при помощи сотни термических зарядов во время попытки вскрыть его десяткам представителей банды Мальстрём. Разумеется, никто не выжил. Еще через месяц было эпичное прибытие в Найт-Сити подразделения Росаки, что отпугнули с окраин города войска Нсшаи, таким образом, закончили войну. Честно, такое впечатление, что единственный результат этой войны, это возвращение корпорации Росака в Найт-Сити и отстройка Росака Тауэр. Никто из других сторон конфликта никаких особых благ, по его окончанию, не получил. Найт-Сити как был вольным городом, так и остался. Разве что получил еще одну писульку, подтверждающую этот факт. НСША, вместе с президентом Розалинд Майерс и Милитихом, утерлись. Свободные штаты отстояли свою независимость. И хотя ни одна из сторон не признала поражение, но, по факту, в профит вышел лишь Сабура Росака вместе со своим детищем. Не зря родители им, в свое время, так восхищались. А я разве не говорил, да, в молодости родители были почти что фанатами этого хитровыкрученного деда. Что уж тут говорить, если до того, как в нашей предыдущей квартире родители нашли подслушивающее устройство, мое имя было Сабура Грин. Не думаю, что нужно уточнять, в чью честь меня назвали. Но после того инцидента, мы все поменяли имена и на закрытом семейном собрании решили, что имена друг друга нам хоть и необходимо знать, но совершенно не нужно к ним привязываться. Еще повезло, что в то время, когда мы меняли имена, их фанатизм по отношению к главе корпорации Росака несколько поутих, сменившись на уважение к его достижениям. А не то называли бы меня сейчас каким-нибудь Йоринобу. Потому я и зову их в основном мама и папа, чтобы случайно нигде не проколоться, а они меня, сынок. Мама тогда сказала, что с этого момента наши настоящие имена, это никнеймы, по которым нас знают, в моем случае, лишь узнают в будущем, в сети. Но свои они мне пообещали назвать лишь после того, как я построю достаточно крепкий лед на своих данных памяти, чтобы им на его взлом понадобилось больше получаса. Кстати, этим тоже следует заняться. При моей многозадачности, буду заниматься расчетами, даже не отвлекаясь от внешнего мира. Надо, кстати, будет также проверить заявку на проект лабиринта, которую я оставил незадолго до наступления моей временной недееспособности. Если найду что-то стоящее, то на оплату не поскуплюсь, ведь, на самом деле, мозговыносящие конструкции – это как раз моя слабость, поскольку ускорена у меня, по сути, лишь левая половина мозга, которая, напоминаю, отвечает за логические построения. Другими словами, если передо мной стоит задача, требующая не логики, или не только логики, а творческого подхода, то скорость выполнения данной задачи существенно падает. Не до уровня лишь мясного мозга, а нет. Ведь и в искусстве есть своя логика, та же красота симметрии, к примеру. Но так как задачи такого плана для меня являются, скажем так, не совсем профильными, то и ускоренное восприятие работает далеко не так эффективно, как если бы решало сугубо логические задачи. Хм, похоже, мой доктор предугадал такие мои затруднения. Понял я это, когда вспомнил список предписаний во время реабилитации. Среди прочих пунктов там присутствовала настойчивая рекомендация, прямо так и написал, научиться играть на каком-либо музыкальном инструменте. Лучшим вариантом, при этом, он обозначил игру на фортепиано, или хотя бы на синтезаторе, так как при этом развивается и мелкая моторика рук, имеет место и в случае наличия имплантов рук, что благоприятно влияет на естественное развитие нервных волокон человеческого мозга. Более того, этот кадр дал мне список классических произведений, которые я должен научиться играть на этом инструменте. Похоже, либо это его любимый инструмент, либо он сам на нем играет, и обозначил задание, хотя бы раз в год сочинять какую-то музыку самому. Еще и приписку оставил, что со временем такое станет не только необходимостью для полноценного развития, но и прекрасной отдушиной на фоне далеко не сказочной жизни в Найт-Сити. Ну попробую, чего уж там, господину Гаутаме я доверяю. Хи-хи, как-никак, его тезка просветления достиг, а это вам не хвосты свиньям на ферме крутить. Тут разум нужен. Возвращаясь к цифровой крепости, которая будет защищать мою память и меня от взлома, то форма лабиринта тут нужна по большей мере для защиты от других нейтронеров. Те же и обычно прут на пролом, и единственная нужная защита от них – это структура и толщина льда. А вот нейтронеры никогда не прут лишь по прямой. Эти как раз берут хитростью. Ищут обходные пути, заложенные бигдары, и самый любимый способ – просто пользуются ключом того, у кого доступ уже есть. Моя идея нерушимой защиты от других нейтронеров с помощью лабиринта строится на том, что, во-первых, чтобы его пройти, надо будет производить расчеты с моей скоростью, что, при поддержке соответствующих программ, теоретически вполне возможно, во-вторых, нужно знать правильный путь по нему, а учитывая, что даже получив проект, я не собираюсь следовать ему это да я, а лишь взять как основу, то схемы лабиринта, никто кроме меня знать не будет, а в-третьих, один из потоков моего сознания, их у меня оказалось, кроме основного, три, будет мониторить защиту в режиме 24/7, если что, начнет немедленную контратаку. Таким образом, если все пойдет по плану, защищен я буду не хуже того же Компики Плаза, взлом которого удался лишь из-за атаки изнутри. Только я, в отличие от гостиницы, буду еще и мобилен, но это от обычных нейтронеров. Относительно укрепления моей защиты от какого-нибудь и, то в голову приходит лишь идея поближе изучить черный заслон, ведь как-то сдерживает он диких и, может, изучение его структуры натолкнет меня на мысль, как укрепить и собственный лед, хотя та же Альт-Каннингем проходит его спокойно, но может, это из-за того, что она сохранила человеческий способ мышления. Воспоминания по игре говорят, что по сути лишь сетевой дозор не пускал ее дальше, но и то не факт, ведь в новой сети ее интересовал лишь Микоши, место, где ее раньше держали, и куда она не могла попасть самостоятельно из-за черного льда, созданного специально против нее. Черный лед – это запрещенный, то есть, если поймают на использовании, будут убивать не спрашивая, вид контролирующих, защитных и атакующих программ, использование которых, даже в этом мире, считают слишком негуманным. Если воспоминание об игре правда, то самый известный пример такого льда – это сам черный заслон, которым Ви, при помощи Сойки, убивал спецназ по пути к шаттлу. Но это все дела будущего. Сейчас, мне больше всего нужно окончательно восстановиться и придумать, где взять Эдди на все мои хотелки. И вот тут начинаются сложности. Ввиду возраста и общего состояния тела, из легальных способов мне доступно лишь исполнение небольших заказов, размещаемых на бордах сети Найт-Сити. Но суммы там совсем смешные. И хотя раньше я этим и занимался, даже обрел некоторую положительную репутацию исполнительного программиста, но делал я это по большей мере, чтобы набраться опыта и соприкоснуться с настоящими программными архитектурами, чем из реальной необходимости. Как говорил тогда отец, опыт не обязательный, но лишним точно не будет. А после того, как начал погружаться в сеть, то и вовсе забил на это все. Значит, остаются способы нелегальные. Но опять же, пока мой лед не будет готов, идти путем добычи заветной денежки через сеть, звучит как изощренный способ самоубийства, а не через сеть, смотри пункты о возрасте и здоровье. Итого, ближайшие 2 месяца все, что я смогу сделать, это продумывать варианты построения архитектуры своей защиты и, без прямого выхода в сеть, поискать тех, у кого можно одолжить в вечное пользование пару сотен тысяч эдди так, чтобы при этом и самому не сыграть в ящик. Ну и кончено же начать учиться игре на фортепиано. Куда уж без музыки то, означенные 2 месяца спустя, я сделал это, да, моя цифровая крепость наконец-то готова, да я сам чуть с ума не сошел, пока ее строил. Берегитесь, вражеские нейтронеры, вы все падете, ахахахаха. А если серьезно, то время это было очень тяжелым, и сейчас, когда это все закончилось, легкая истерика с моей стороны вполне оправдана. Но обо всем по порядку. На мой заказ проекта лабиринта откликнулись несколько архитекторов, и зарисовка одного из них мне настолько понравилась, что я тут же подтвердил исполнение и оплату заказа. У него получился настолько невозможный и противоречивый лабиринт, что лишь чтобы понять, где у него вход, я потратил 3 часа. 3 часа, Карл. Кто этот Карл и при чем он тут, я без понятия, но почему-то так и просится на язык, при моих вычислительных мощностях, имея полную схему, 3 часа. Да этот парень гений, жаль, что тоже аноним, хотел бы я с таким пообщаться. Чтобы полностью разобраться, как он такого достиг, у меня ушла почти неделя. Оказалось, этот умник взял за основу знаменитый пример невозможной фигуры, а точнее Купешера, и превратил его в лабиринт. Вот уж действительно прямое подтверждение пословицы, что все гениальное, просто. На переделку схемы уже в нужную мне, я потратил еще 2 дня, после чего приступил к самой постройке. И вот, 7 недель спустя, я наконец закончил. Полчаса назад, родители закончили тестировать мой лед и, после 5 часов работы над ним, признали, что без специального стационарного ледокола, да такие есть, хоть это и не общеизвестно, пройти такое они не смогут, скорее всего, никогда. Теперь я, с гордостью, могу сказать, что мою мать зовут Зитри Лона, а отца Акулбик. И знания об этом я заберу с собой в могилу. Даже их сотрудники и прямые подчиненные, мать-руководитель, отец, ее зам, не в курсе, кто они такие вне сети. Вот это я понимаю секретность. Разумеется, все это время я занимался не только своим льдом. Другие поставленные самим перед собой задачи также, понемногу решались. Обучающая щепка с уроками игры на фортепиано оказалась мне вполне по карману, а синтезатор родители притащили мне сами. Наверное, также видели рекомендации врача, и док не врал. После многих часов расчетов просто посидеть, помузицировать оказалось очень хорошим отдыхом. Больше всего мне понравилась 5-я симфония Бетховена, потому именно она звучала у нас дома чаще всего. С поиском будущих благотворителей фонда бедного меня дело также шло, хоть и со скрипом. Среди моих воспоминаний было упоминание, как в игре Ви занимался поиском базы мусорщиков, где записывали черные брейндансы. Вот кого-кого, а эту падаль мне ограбить будет совсем не жалко. Вот только с их нахождением получилась загвоздка. Сволочи хорошо прятались от поверхностного поиска, а глубоким заняться мне пока не выйдет. Такое вообще лучше будет делать лишь после того, как у меня будет отдельное жилье и оперативная база с подогнанным под мои возможности нетронерским креслом минимум 4-го уровня. А лучше будет поставить себе такой же хром, как у родителей, который классифицируется как мобильное нетронерское оборудование 5-го уровня, и совместить его с возможностями настроенного под меня кресла 4-го уровня при полном погружении в сеть. Паранойя? Возможно, но, как говорится, лучше быть живым параноиком, чем мертвым оптимистом. Ех, мечты. Еще одним интересным моментом было окончание полного анализа скриптов, на основе которых я хотел создать программу редактирования памяти. В результате до меня дошло, что я идиот, который ни черта не знает в вопросах функционирования мозга. Поверхностной информации, которая мне известна, хватит лишь на то, чтобы удаленно подключиться к имплантам и смотреть через них как через камеру. Может, еще просматривать информацию на вложенной щепке или другом записывающем оборудовании. Но редактировать памяти, тем более, личность, вот это никак. Там явно какой-то другой принцип задействован. Но нет худа без добра. Теперь, благодаря всестороннему анализу, я могу почти мгновенно, гарантированно и безболезненно отключать людей или ненадолго зацикливать глазные и слуховые импланты, становясь таким образом невидимым и неслышимым. Да, стелс-миссии прям-таки зовут меня. Если бы я еще тем, кто не хромирован, хоть что-то мог противопоставить, то пошел бы грабить бандюков хоть сейчас. Но, увы, иногда среди них и такие попадаются. Так или иначе, но завтра мой больничный заканчивается, и мне придется идти в школу сдавать все пропущенные контрольные, а после, на курсы кадетов в сетевой дозор. Интересно, появилось ли там что нового за 9 месяцев моего отсутствия? Купешера. Про уровни нетронерских имплантов в киберпанке можно узнать у Гугла. Глава 8. Новости, конечно, были, но не так, чтобы много. В школе мне просто устроили общий тест по всем пропущенным темам, для выявления степени ухудшения уровня моих знаний из-за вынужденного отсутствия. Ухудшения выявлено не было. Я как опережал программу, так и опережаю. А вот на курсах было поинтереснее. Из всех кандидатов моего потока, которых вначале было больше 100, к текущему моменту осталось немного больше 20. На этом этапе преподаватели уже прямым текстом говорили, что работа у нас в кармане, а потому всех поделили на уже постоянные команды, которые будут работать вместе и после полноценного принятия нас в ряды сетевого дозора. Распределение, кстати, я пропустил, но так как отсутствовал я временно, а еще, наверняка, родители подсуетились, то место в одной из команд мне придержали. Хотя команда и была, мягко говоря, недовольна. Ну понятно, не появлялся больше полугода, хрен с горы, и приходит как ни в чем не бывало. Потому, когда огласили, что мне еще придется пройти тест, в ходе которого я один буду противостоять всей команде по очереди, так обычно выбирают капитана команды, мои будущие сокомандники улыбнулись с предвкушением. Задача теста была следующая. Каждому участнику выдается доступ в стандартную обучающую цифровую крепость в закрытой локальной сети комнаты, 5 минут на подготовку и все. По истечении 5 минут локальные сети участников соединяются, и тот, кто первым найдет противника и разрушит его крепость, тот победил. Просто, элегантно и позволяет легко определить, чьи навыки лучше, и кто, соответственно, будет лучше на месте главного. Хотя это и не обязательно. Бывали случаи, когда капитаном выбирали не лучшего в плане навыков, но лучшего в, уж извините за тавтологию, планировании. Не буду долго описывать данное избиение младенцев, скажу только, что капитаном команды назначили меня. Но оно и не странно. Я и раньше, до апгрейда своей черепушки, их всех поодиночке уделывал, а сейчас и подавно. Да, они многому научились за 9 месяцев моего отсутствия, но догнать до уровня подготовки моих родителей не смогли. Кстати о ней. После тестинга моего льда, учить меня перестала и мать, сказав лишь, что теперь я готов к свободному плаванию и только личные ошибки смогут меня еще чему-то научить. И смотря на подготовку моей команды, я понимаю, что готов был в принципе уже давно, но родители продолжали делиться уже своими фишками, наработанными потом и кровью. Да, хорошие они у меня, так или иначе, но дальнейшие занятия на курсах целиком состояли из срабатывания нас как одной команды. 3 парня, включая меня, и 1 девушка должны были стать единым организмом и нерушимой преградой для любого противника в сети. Будь то и или не тренеры, нас готовили противостоять всем, в том числе таким же командам. И должен признать, получалось у нас отлично. Все команды наших сокурсников мы разбивали чуть ли не играя. Даже самый непробиваемый учебный и нейтрализовался нами в кратчайшие сроки. Результаты наши были столь высоки, что несколько раз нас выставляли против действующих команд нетронеров дозора. Не топовых, конечно, но все же, и мы побеждали. Хоть всю победу, по факту, я вытягивал на своем горбу, но ведь это уже опытные агенты. Ни на одну стандартную приманку они просто не велись, зато моих сокомандников вычисляли только так, еле успевал их вытягивать в последний момент, но мы это сделали. После чего произошло то, чего я вообще от них не ожидал, меня позвали пойти праздновать. Дальнейшее помню, несмотря на абсолютную память, урывками. Вот мы все вчетвером завалились на съемную квартиру, вот пошли первые тосты и брудершафты, вот уже девочка из моей команды, господи, как их всех хоть звать-то, сидит у меня на коленях, и мы самозабвенно целуемся. Дальше, она голая подо мной стонет и вскрикивает, а я замечаю тонкую струйку крови, стекающую у нее по бедру с места нашего соединения, но движение не останавливаю. В следующий эпизод, уже она двигается на мне сверху, а я краем глаза замечаю, что 2 парня из нашей команды на диване в другом конце комнаты занимаются тем же, что и мы. Отворачиваюсь, чтобы не стошнило от отвращения, и сосредотачиваюсь на теле красавицы, что сейчас на мне. Дальше, мы уже тихо лежим на кровати. Любители голубизны куда-то ушли. Она мне что-то тихонько рассказывает о себе, но я особо не слушаю. Пытается закурить, но я просто выкидываю ее сигареты вместе с пачкой. Не люблю запах пепельницы. Говорю, что должна бросить. Она соглашается и что-то шутит про экономию, но я уже понемногу засыпаю, и судя по ее голосу, она... Также, утро встретило меня пустой кроватью и сообщением с благодарностью за лучшую ночь в жизни и просьбой как-то повторить. Ну я-то не против. Еще бы помнить, что повторять-то надо будет. Еще полчаса я пролежал, приводя память в порядок. Да, алкоголь мне, похоже, противопоказан. Даже в банке памяти импланта остались только огрызки. Видимо, спиртное отключает какие-то рецепторы, через которые и производится запись. И это несмотря на то, что химическую составляющую мой желудок переработал в подходящее мне топливо за каких-то 8 минут. Ну чего уж там, будет мне наука. Хоть спешить мне никуда и не надо так, как сегодня, воскресенье, а значит выходной, но кое-какие планы у меня все же имеются. В маленьком Китае, в Уоцене, есть небольшое додзи. Это додзи держит тигриные когти, еще 1 банда паразит Найт-Сити. Но так, как их крышует Росака, то позволить себе они могут многое. Примечательным это додзи является потому, что в нем периодически проводятся довольно-таки популярные в определенных кругах подпольные бои. А раз популярные, значит тотализатор собирает солидную кассу. А солидная касса означает, что их организатор тоже далеко не бедный. Вот с этого организатора и всех, кто попадется под руку, я и собираюсь аккуратно собрать пожертвования в фонд помощи всем нуждающимся в продвинутых киберимплантах и деталям к ним, то есть, в первую очередь, мне любимому. Кассу брать не собираюсь, за нее они землю носом рыть начнут, а на массового мелкого карманника может и забьют. План простой, как дерево. Сегодня там целый день будут проходить бои, а потому народа будет много. Потому пройти под стел с скриптами будет несложно, буду так их называть, а то каждый раз перечислять откровенно лень. Главное, вовремя проводить сканирование, чтобы ненароком никакой камеры и слишком глазастого человека не пропустить. Ну и капюшон на всякий случай, также поглубже натяну. Далее следует найти главного организатора, некую Тимотилеба, за ее голову еще награда в 500 ЭДДИ от нашей доблестной полиции в базе данных имеется, и попробовать взломать ее счета удаленно. В случае, если так сделать по какой-то причине не получится или, если данное действие меня засветит, придется аккуратно вставить щепку с вирусом в ее разъем и работать уже через нее. Что, конечно, печально, ведь щепка у меня такая лишь одна и то одноразовая. А значит, о собирании пожертвований с остальной публики придется забыть. Анонимный счет и путь, по которому придется провести денежку, чтобы не отследили, спасибо родителям за науку, я уже подготовил. Куртку с капюшоном куплю на рынке неподалеку. Стелс-режим. Начну за 2 квартала от цели с непросматриваемого места. Ну погнали. Начало было хорошим. Я покушал, взял рюкзак со сменной одеждой, доехал до упомянутой непросматриваемой подворотни, переоделся в купленную на секунде кенгурушку с глубоким капюшоном, спрятал рюкзак за мусорным контейнером и вышел уже невидимкой. Честно говоря, идти по улице, когда 3/4 прохожих тебя просто не замечают, то еще приключение, но я справился. 20 минут спустя, я зашел в само додзи. Было тут весьма оживленно, поэтому я присел в уголке и через камеру подключился к местной системе наблюдения. Следующих 1.5 часа я провел, сканируя присутствующих и аккуратно пробуя получить доступ к их счетам, не потревожив самих владельцев. И в большинстве случаев, получалось это довольно-таки легко. Только в нескольких случаях доступ был закрыт слишком серьезным для незаметного проникновения льдом. 2 из этих случаев обозначались в базе как наемник из посмертия, а остальные 7 как работники корпораций. И поскольку некоторых других сотрудников корп я тут уже легко взламывал, то эти индивиды явно уровня повыше. Теперь выделяю среди взломанных тех, на кого есть ориентировка в полиции, и готовлю перевод всех их ЭДДИ ко мне на счет. Чуть-чуть подождать и готово. Осталось только дать команду на перевод и все их счета обнуляться. Пока этого не делаю, жду главную цель. И вот, наконец, я ее нашел. Высокая, накачанная, в желтой майке с принтом какой-то синеволосой девушки на груди. Стоит, общается с одним из тех, кого тихо не взломать. Так, аккуратно входим. Ага, хороший нестандартный лед. Не такой серьезный, как у собеседника, но тоже весьма и весьма. Осторожно обходим, зацикливаем ловушку, игнорируем обманку и... готово. Доступ есть. Так, что мы тут имеем? Ага, переписка. Копируем, потом просмотрю, может что полезное кроме спама будет. Угу, а вот доступ к счетам. 1, 2, 3, доступ к 4 только через чип с кодами, который у нее сейчас в разъеме, значит подключаемся через него. Ага, есть. Что у нас дальше? Так, в другом разъеме еще одна щепка с информацией. Что у нас тут, твою же мать, да эта дура тут компромат на своих друзей из когтей держит. Вот же блин, нашла место, где такое хранить. Так, все скачиваем, удаляю вирус со своей щепки и на его место записываю компромат. Щепку, благо, саму по себе не отследить. Их на фабриках тысячами клепают, а если соскоблить серийный номер, что я уже давно сделал, то совсем без шансов. А значит, сию информацию потом можно попробовать продать. Так, все ЭДДИ со счетов Тимати я снял. Тревога не поднимается, поведение цели не поменялось. Ни нервозности, ни беспокойства не проявляет. Значит, все получилось, как надо. Программа, что я задействовал, откладывает оповещение о проведении операции со счетом на 40 минут. Значит, за 30 минут я уже должен быть минимум в другом районе. Теперь последний штрих. Запускаю команду на переводы со счетов всех отмеченных целей. 5 секунд загрузки. Готово. Все. Встаю и быстро ухожу, на ходу перепроверяя все доступные средства наблюдения, не засветился ли я где. Вроде чисто. Дохожу до подворотни, меняю одежду, заливаю рюкзак с одеждой уксусом и выбрасываю в мусорку. Из подворотни выхожу в противоположном направлении и сажусь в метро по направлению противоположному от дома. Хух, кажется, все. Сердце колотится как бешеное, адреналин зашкаливает. Ну ничего, немного покатаюсь и успокоюсь. Да, еще щепку загнать надо. Сам я этого сделать точно не смогу, так что тут надо будет действовать через фиксера. Контакты всех фиксеров Night City я уже давно имею. Ну, кроме тех, что только с высшей лигой работают. Их контактов в свободном доступе я не нашел. Ну да и ладно. Осталось решить, через кого действовать. С одной стороны, больше всего можно было бы спросить Свакака, так как у нее больше других есть подвязки с когтями, а значит, она должна лучше прочих знать, кому эта информация больше всего нужна, и кто готов больше всех за нее заплатить. Но тут как раз пословица «жадность фраера погубит в тему». Ведь, во-первых, я абсолютно без понятия, хоть приблизительно, сколько такая инфа может стоить, а во-вторых, по игре Вакака запомнилась мне как очень уж хитрая старушка, доверять которой точно не стоит. Как пить дать нагреет, если не на Эдди, то на чем-то еще. Добровольно с такой женщиной я дело иметь точно не хочу. И если смотреть со стороны опыта, полученного с игры, то получается, что единственный фиксер на весь Night City, у которого есть хоть какой-никакой, но моральный компас, и которому можно попробовать довериться в моем положении, это Реджина Джонс. Даже описания ее заданий были больше похожи на работу полиции, не в формулировке, конечно, но в своей сути. Мне особо запомнилось ее письмо, после выполнения всех ее заданий, где она говорит, что благодаря мне, Ви, Уотсон стал немного тише и рекомендует немного отдохнуть, чтобы не выгореть. Ладно, выбор сделан. Выхожу из метро, захожу в мегабашню. Камеры. Камер нет. Начинаю режим стелс. Выхожу из башни, подхожу к закусочной. Нахожу точку доступа. Подключаюсь. Создаю шифр для создания защищенной связи. Подключаю модулятор голоса. Звонок. Отвечает на 7-м гудке. Кто ты такой и какого хрена мне звонишь? Дружелюбно приветствует меня Реджина Джонс. Здравствуйте, миссис Джонс. Я, довольно неплохой начинающий нейтронер, и так получилось, что я случайно получил довольно интересную информацию. Уверен, вы сможете распорядиться ей куда лучше меня. К обоюдной выгоде, разумеется. Сама информация касается следующих лиц. Назвал имена тех, на кого у меня имеется компромат. Интересует. Она замолчала на целую минуту. Видимо, сверяла имена со своими данными. А может и просто давала время своим раннерам на взлом моего шифра. Ну, удачи им. Ведь я его параллельным потоком сознания в режиме реального времени меняю. Интересует. Так и быть. Присылай свою информацию начинающий нейтроннер, которого 3 мои спеца до сих пор не могут взломать. Ценность определю по факту. Надеюсь на вашу безупречную репутацию, мисс Джонс. Щепку с данными отправил вам через почтомат. А почему просто сейчас не перешлешь? Настолько серьезные данные? Насмешливо и с провокацией спросила она. Ну да, персоны там не того калибра, чтобы компромат был действительно серьезным. И дать вашим раннерам еще один путь связи со мной? Нет, спасибо. Может в будущем, но точно не сейчас. Иначе, я бы с шифрованием не заморачивался. Хм, в этом звуке чувствовалась одобрительная улыбка. Может и вправду неплохой нейтроннер. Работу не ищешь? Вашему брату всегда найдется задание по профилю. И как мне оплату пересылать, если ты сейчас светиться не хочешь? Пересылайте на номер. Продиктовал номер одноразового счета, который автоматически переведет Эдди на другой, после чего закроется. Понятно. Баксы жди через день-два после того, как получу твою посылку. Кстати, как тебя называть? Или еще не придумал? Кажется, она догадалась, что я новичок. Интересно, на чем прокололся? Может, когда сказал, что начинающий? Называйте меня Ситх. Обозначение моего имени сменилось на S1DDH. Да-да, я его придумал в честь Рипердока, который спас мне жизнь. Но пусть разобьет себе голову об стену тот, кто считает, что он того не достоин. До связи, мисс Джонс. Если планируешь когда-то еще работать со мной, называй меня просто Реджина. Мисс Джонс, будешь называть старуху в соседнем подъезде? Уже открыто улыбнулась фиксер. До связи, Реджина. И сбросил звонок. Теперь щепку в конверт, Конверт в почтомат и домой. Что-то длинный день сегодня получился. Надо отдохнуть. Что там у меня в изучении на очереди? Чайковский, Пятая симфония, вот и приступим. Все, что осталось от Тимоти Леба. Не сразу вспомнил, что хочу сделать скрин этого персонажа, а потом уже было поздно. Надеюсь, это все-таки женщина, а то как-то неудобно получилось. Реджина Джонс, самый лучший, по моему субъективному мнению, фиксер Найт-Сити. Глава 9. Утро понедельника выдалось прекрасным. Солнышко светит, птички поют. Главное, правильно выбрать мелодию будильника. Жизнь прекрасна и светла. А все потому что, сортируя вчера память перед сном, я смог точно подсчитать, сколько удалось вытянуть из карманов честных любителей подпольного мордобоя. И сумма в почти 200 тысяч где откровенно грела мое кибернетическое сердце, а один из потоков сознания уже просчитывал, какие вундервафли я смогу купить на такую сумму. Но без сложностей, увы, не обойдется. Куда уж без них. И самое первое из них – найти рипера, который согласится стереть себе память после операции. Необходимо это потому, что хоть от поверхностного сканирования имплант в моей черепушке экранирован полностью, но вот если лезть дальше, что при запланированных апгрейдах обязательно обнаруживается вмиг, и ни один нормальный рипердок в обычных обстоятельствах на такое не пойдет, а те, кто пойдет, скорее всего же поруки и рукожопы, которых интересуют лишь деньги, но никак не здоровье пациента. Вторая трудность, которую придется преодолеть, сами импланты. Достать действительно качественную вещь на улицах, задача не из легких. Гражданские модели, даже те, что продаются в специализированных армейских магазинах, в лучшем случае, второсортные образцы, которые хорошо смотрятся только на фоне третьесортных, просто вспоминаем разницу между даже самым топовым хромом UV и тем, какой был у Смишера. Про то, что чаще всего ставят подпольные реперы, я лучше промолчу. Там вообще почти все со вторых рук. Или думаете, куда мусорщики девают импланты, которые у людей вырезают? И это еще повезет, если импланты не с какого-нибудь киберпсиха сняты. Потратив еще пару минут на раздумья, я понял, что мне критически не хватает информации и правильных связей. Посему единственный, а точнее, самый быстрый выход, который я нашел, это применить чит-код любого безработного подростка, о котором мы все вспоминаем лишь в саму последнюю очередь, просить совета у родителей, что я и сделал прямо во время совместного завтрака. И новости меня, мягко говоря, не порадовали. Я-то надеялся, что есть какой-то крутой рипер, на вроде того же Виктора Вектора, который спец хороший за денежку малую, или не очень малую, согласится не сохранять в свой банк памяти данные о проводимой процедуре. Но нет, все делается не так, сами родители, как и все из сетевого дозора, ставили хром у штатных рипердоков. По-другому в корпорациях нельзя. Штатных риперов у агентов в Найт-Сити есть четверо, и все они – настоящие виртуозы своего дела, в том числе и из-за топового качества своего оборудования. И вот один из этих четырех вполне согласен забывать о проделанной работе по ее завершению. Начальство о такой практике в курсе, но предпочитает не замечать. Ни у одного меня в дозоре присутствует хром, о котором лучше никому не знать. Единственное, берет он по двойному тарифу. И да, сетевой дозор спонсирует хром только тем нейтронерам, которые у них в рабстве. А под означенным рабством имеется в виду контракт, который подразумевает выход на пенсию только после 40 лет службы, с укороченными льготами и без возможности его разорвать со стороны сотрудника. Плюс, бесплатные импланты, поставленные по такому принципу, всегда с подвохом. В основном подвох заключается в термальном заряде с дистанционным управлением, пульт от которого находится у непосредственного начальника. Именно по такому контракту, кстати, и работают мои родители. Хотя за достижения, безупречный послужной список и по выслуге лет, они и заработали немало преференций и послаблений. Мать так вообще одна из руководителей агентурной сети Найт-Сити. Если конкретнее, то ее зона ответственности – это Уотсон и городской центр. По сути, самые спокойные районы города. И в то же время, потенциально, самые опасные. С одной стороны, большинство угроз здесь уничтожаются еще в зародыше либо корпорациями, городской центр, либо ответственными гражданами на местах, клуб по смерти и штаб Реджины Джонс находится в Уотсоне, но вот с другой. Самые передовые, а также опасные, технологии и разработки, которые потенциально могут выйти из-под контроля, и которые чаще всего становятся целью грабителей-террористов-киберпсихов, нужно и подчеркнуть, принадлежат тем же корпорациям и находятся в их штаб-квартирах, которые все располагаются в городском центре. А уж площадь корпораций, где находятся главные небоскребы двух мегакорпораций-конкурентов Arasaki и Militech, вообще любимое место разборок и дебоша маргиналов всех мастей, от самых мирных с плакатами, до идейных последователей Джонни Сильверхинда. Идем дальше. Самые опасные киберпсихи, наемники и бывшие военные, владеющие боевыми имплантами. Что первых из-за наличия фиксеров рядом, что вторых, после окончания войны, в Уотсоне, мягко говоря, многовато. А ведь среди них, таких киберпсихов, и нейтронеры есть, с которыми в первую очередь агенты дозора должны иметь дело. И лишь после неудачи первой посланной команды агентов в дело вступает Макс, так и давит психов уже вместе со второй. Именно поэтому очень редко можно увидеть, чтобы Макс так охотились на нейтронера. Основной их контингент – поехавшие стрелки и физушники. Теперь вспомним север Уотсона, который почти полностью под крышей банды Мальстрём, которые также периодически доставляют хлопот, когда по какой-то причине ломится в черный заслон. Там, где нет Мальстрёма, везде снуют мусорщики. Ну хоть эти редко когда переходят дорогу именно сетевому дозору, но и тут прецеденты были. 2 года назад, банда мусорщиков похитила на улице одного из агентов, когда он вышел в магазин за куревом. Приложили удачно шокером сзади и моментально вырубили. Если бы при этом они не повредили модули связи, то может бы и пропал человек с концами. Можно сказать, что повезло ему тогда куда больше, чем его похитителям. Буквально через час после инцидента, он зачем-то понадобился капитану его команды, когда тот, вместо ответа, услышал местный абонент вне зоны действия сети, то сразу же забил тревогу. Парня нашли спустя 2 часа уже без некоторых запчастей, но все еще живого, а одна ячейка этой банды навсегда исчезла. Расследование показало, что всему виной один новенький, который хотел выпендриться перед девушкой. Для этого он решил выпотрошить кого-то с дорогими имплантами. Знаний ему хватило лишь, чтобы понять, что хром у агента дорога и не боевой, вот и решил рискнуть. Теперь он и та девушка, что также была из этой не самой приятной банды, находится там же, где и все их друзья-подельники, разбросанными частями лежат на полу заброшенного склада, где эти ублюдки базировались. Такие вот бывают случаи у мамы с папой на работе. Возвращаясь же к тому, с чего начался разговор с родителями, то после выданной информации я слегка взгрустнул. Это что получается, нормально поставить нужный хром я смогу лишь после того, как закончу школу и подпишу контракт с вашей конторой. Да не расстраивайся ты так, если тебе от этого будет легче, то могу сказать, что все случится куда раньше, чем ты думаешь, с хитринкой в глазах посмотрел на меня отец. Я уже хотел спросить, о чем речь, как он поймал взгляд матери и шутливо отшатнувшись, продолжил: все молчу, больше ничего не скажу, сколько ни проси, а улыбка на лице так и просит кирпича. Перевожу взгляд на мать, но она в этот момент подняла чашку с чаем и, прикрыв глаза, начала демонстративно медленно пить. Не знаю, как можно демонстрировать, что ты медленно пьешь чай и пусть весь мир подождет, но у нее получилось. Ну хорошо, сдался я. Кому как не мне знать, что эти двое умеют очень хорошо вместе молчать. Как можно молчать вместе, я также не представляю, но у них и это получается с завидной регулярностью.